Пистолет у него есть. Ты доволен? Спросила она его. Он мотнул головой и, повернувшись к ней, попросил. Можно ли еще разок попробовать? Куда деваться, пробуй. Я уж потерплю, сказала она, будто сидела в зубоврачебном или ином кресле. А врач с первого раза не сделал то, что надо. Вырвал зуб или что-то иное. Второй раз был чуть лучше. Возможно, раз мог быть и вполне приличным. Но при таком холодном взгляде, при такой неподвижности и ощутимом шкурой презрении, Юрий Федорович терялся до слез, как мальчик на экзамене. Что ее излило, но немного. Больше забавляло. «Так как с ровером?» — спросила Кика, когда процедура соития закончилась. «Как скоро?» Юрий Федорович, стараясь не показать, как ему тошно, ответил быстро и опять-таки поученически. «Я должен получить у нас в конторе очень неплохие деньги скоро, и тогда мы с тобой отправимся...» «Отлично!» — лениво протянула она. «Вот теперь она хотела спать». Пресыщение достигло кульминации. Возбуждение спало. Она никого и ничего не желала. «Иди к себе. Я буду спать». «Но...» Она вдруг открыла свои голубые глаза и посмотрела на него, не продолжая. Он знал, что это такое. Он всегда делал это после их любви, сам. Но сегодня было как-то слишком обидно по форме, и он забыл свой долг. «Да-да, конечно, дорогая, конечно!» замельтешил Юрий Федорович, залезая в карман и доставая несколько сотен баксов. «Вот, положи на столик». Уже во сне пробормотала она, отвернулась к стене, свернувшись клубочком. Юрий Федорович смотрел на ее пепельные раскинутые волосы, и ему хотелось прикоснуться к ним рукой, просто так, безо всяких гнусных, как она иногда называла его искреннее желание быть с нею, мыслишек. Но нельзя. Сегодняшний лимит общения исчерпан. Он тихо вышел в свою квартиру и прикрыл за собой дверь. Она проснется и закроется на ключ, как всегда бывало. Сел в кресло и опять-таки в который раз задумался об их семейной жизни. Если говорить на чистоту, то она, это так называемая их семейная жизнь, полная бессмыслица. Потому что она ни для чего. Детей у них нет. Так хочет Сашенька. Имя Кик оказалось ему неприятным. Живут они раздельно. Так тоже захотела она. Секс у них довольно странный. Всегда он выступает в роли низкого просителя. А она никогда не хочет и радуется, когда он от волнения теряет хоть какую-то мужскую форму. Для чего они живут? Хотя для чего она живет с ним, ему понятно. Он фундамент ее жизни. Кошелек, благополучие, все, на чем стоит ее жизнь. Но из чего состоит ее жизнь? Он побоялся даже себе признаться в том, что из ничего. Он встал против себя на дыбы. «Как ты смеешь?» — кричал он на себя. «Ты, здоровый мужик, получающий кучу денег, могущий очень многое. Если не все по сегодняшним меркам, и ты смеешь упрекать хрупкую, нежную, слабую женщину-девочку? А на кого ей опереться, как не на тебя? Кто у нее есть? Ты. И все. Может, хочешь выбросить ее из своей жизни, чтобы она осталась одна во всем свете? А ты взял бы себе в жены какую-нибудь кухарку и нарожал от нее детей? Ну и что? У нас нет детей, как таковых, но есть ребенок, это она, Сашенька. Кика, Александра, царица его души и сердца. Юрий Федорович тяжко вздохнул и лег на постель. Его предназначение в этой жизни — быть отцом, покровителем, защитником этой женщины-девочки, которая просто не понимает, что такое любовь, страсть и прочее. Да, она такая. Такой ее создала природа. Значит, это нужно? Чтобы жила такая вот женщина и приносила радость только своим присутствием. Он встал, налил себе рюмку коньяка, снова сел и предался воспоминаниям. Все, что было давным-давно, потекло перед его глазами. Вот они едут с выпускного из артиллерийской академии, трое здоровых, чуть пьяноватых лбов, ржут, как кони, на весь вагон метро, рассказывая друг другу давно им известные анекдоты про преподавателей и зубрил. И вдруг Серый подталкивает локтем Юрку. Он был когда-то Юркой, светловолосым, светлоглазым, курносым и, говорят, симпатичным, потому что многие девицы, приходя к ним на вечер, просили ребят с ним познакомить. Был стройным, без живота и лысины, без двойного подбородка, заводилой и весельчаком. Куда это делось? Без остатка. И шепчет, что напротив сидит обалденная мединеточка, и на ней глазеет с восхищением. Хорошо бы сейчас к ней подкатиться, но больно молода, лет 14. Кике тогда было 18, а выглядела она скромненькой семиклассницей. Страшно. Юрий Федорович посмотрел на девочку, которую не замечал до этого. Встретился с ее голубыми, в черных ресницах глазами и замер. Странный был у нее взгляд. Вовсе не восхищенный, как сказал Серый, а скорее вбирающий, без дна, который втягивал, как в воронку. И вовсе не 14. Дурак Серый, ей лет 16-17. — подумал Юрий Федорович. — Тогда, Юрка, и приколоться вполне можно. Девочка была одета в маленькое клетчатое платьице с белым воротничком и белые же туфельки на школьном каблучке, но модно застегнутые на ремешок с пряжкой. Волосы ее платиновые, почти белые, были настолько густые, что наезжали на щеки. Она всю жизнь носила прическу каре, а челка доходила до глаз. И личико было треугольное, бледненькое, с тонкими губами и немного загнутым вниз носиком. Сейчас Кике говорили, что она похожа на кинозвезду Мэрил Стрип. Наверное. Вовсе не красавица и совсем без форм, что очень ценилось курсантами. Но настолько притягивающим был этот взгляд. И такой хрупкой и маленькой она выглядела в своих туфельках без каблуков, среди огромных, в принципе, мужиковатых красавиц, ростом под 180, что вызывало желание тут же начать ее защищать. От кого и от чего? Неизвестно. Но защищать и оберегать. Они все трое прикололись к ней и узнали, как ее зовут. «Александра», — гордо сказала девочка. Кикой она стала позже. Может быть, он виноват, что она стала Кикой. Во всех смыслах этого странного, колючего и злого имени. Узнали, сколько ей лет, и подивились. Назначили все трое свидания на завтра. Но провожать ее поехал Юрка. И с того дня он уже не принадлежал себе. Жила Саша на Красных Воротах, в коммуналке с больной матерью, полулежачей. Комната у них была огромная, разделенная занавеской на две части, так сказать, официальную, гостевую, столовую, и спальню, где лежала ее мать и что-нибудь читала. У нее была какая-то болезнь позвоночника, от которой она вскоре и скончалась. Александра осталась одна. Но нет, не одна. С ней рядом был верный Юрка, которого взяли в хорошую контору, и он получал не только приличные, а просто очень большие деньги, и сделал Александре предложение, как говорили в старину, руки и сердце. Она согласилась. А что ей было делать? У нее никого и ничего не было, кроме этой комнаты. Учиться она не хотела, работать тоже. Что ей оставалось? Выйти замуж за Юрку, который нравился ей не больше и не меньше, чем другие парни, которые время от времени приставали к ней. Но она была девушкой, и не потому, что блюла себя, а потому, что пока не понимала, что хорошего в валянии с мужчинами. Юрка переехал к ней, и у них была первая брачная ночь, которая, наверное, и сделала Александру вполне кикой. Юрка был терпелив и мягок, и очень боялся сделать ей больно. А ей хоть и было больно, но что-то внутри нее ждало взрыва, чего-то, может быть, страшного, но такого, о чем рассказывали девчонки в школе, когда хвастались среди своих победами и поражениями на постельном фронте. Ничего такого не было. Не заинтересовало Александру. Она подумала, что, наверное, ей не повезло с мужиком. Нужно иметь их много, чтобы выбрать по себе. Так она и сделала. Любить она никого не любила. Вообще никогда. А вот спать с мужиками хотела. Это становилось ее хобби. И она неистово предавалась ему. Она могла увести в гостях кого угодно. И разнузданно трахаться совсем близко. На кухне. Рядом. В комнате. С одним и тем же мужчиной Александра бывала не более 3 раз. Потом ей нравился, как она это называла, другой, третий, десятый. И она брала того, кого ей хотелось. Мужики шли за ней, как бычки на веревочке. Стоило ей посмотреть на мужика своими ярко-голубыми холодными глазами, там им виделись страсть и, к сожалению, для них любовь. А вот любви никогда и не было. Но самое замечательное в этом было то, что Юрка ничего не видел. Когда ему намекали, он оскорблялся и объяснял, что она еще девочка, ничего не понявшая, холодная по натуре, и то, что ему говорят, глупость, ложь и сплетни, гадость, которые хотят замарать невинную, как цветок, женщину-девочку.